Марина довольно долго колебалась, стоит ли им с Муром принять участие в этом великом исходе. И в конце концов решила ехать туда, куда эвакуировали профессиональных литераторов. Был назначен день отъезда, 8 августа. Накануне Цветаеву и ее сына навестила чета друзей, Гордоны. «Хорошо помню ее отъезд», — пишет Нина Гордон. «Утром на работу, это было 7 августа 41 года, мне позвонил Муля и сказал, что Марина Ивановна собирается срочно, завтра же, уехать в Елабугу, и что надо ее во что бы то ни стало от этого отговорить. Я сказала, что в обед сбегаю к ней и скажу, телефон у нее, по-моему, не было, или его уже сняли, что вечером мы оба к ней придем, и все вместе обсудим и решим. Я прибежала днем. Марина была одна и в очень возбужденном состоянии. Мура не было. В комнате все вверх дном. Сдвинутые чемоданы, открыты кофры, на полу большие коричневые брезентовые мешки. Хорошие вещи, костюмы, пальто Сергея Яковлевича откладывались в сторону, а в мешки, которые она брала с собой, пихались все те же мохнатые тряпки и полотенца, которые она срывала с веревок. Стало мягко и даже робко уговаривать ее не уезжать. Я видела, в каком она состоянии, что раньше всего ее надо как-то успокоить. Очень помню ее глаза в этот день, блестящие, бегающие, отсутствующие. Она как будто слушала вас и даже отвечала впопад. Но тем не менее было ясно, что мысль ее занята чем-то своим, другим. И вся она была как пружина, нервная, резкая, быстрая, и все время говорила. Я решила, что вечером с Мулей, который всегда на нее действовал успокаивающе, и она чувствовала в нем какую-то опору, может быть, удастся повлиять на нее. И тут пришел Мур. Увидев мешки и сборы, он довольно грубо и резко заявил ей, что никуда не поедет. И пусть она, если она хочет, едет одна. После работы я опять была там, пришел и Муля. Наперебой мы доказывали ей, что если она все-таки хочет уехать, то не обязательно ехать завтра же, именно с этой группой писателей, что будут еще группы через неделю-другую, что за это время надо как-то подготовиться, продать какие-то вещи и поехать хотя бы с деньгами. Она начала колебаться, но возражала, что вещи могут не так скоро продать в комиссионке. Муля предложил сдать вещи на мой паспорт, и чтобы я, по мере продажи вещей, высылала ей деньги. Это ее очень обрадовало и как-то успокоило. Она дважды переспросила меня, согласна ли я это сделать, не боюсь ли я, и стала соображать, что продать, что взять с собой, что отдать на хранение каким-то ее старым знакомым, которые жили в каком-то бывшем монастыре в подвальном этаже, которые не пробьют бомбы. По-моему, в бывшем Симоновском, а может быть, я ошибаюсь. Кроме того, мы уговорили ее вынуть из мешков тряпки и стали доказывать, что с собой надо брать именно хорошие вещи, чтобы и там их можно было продать или просто поменять на продукты. Состояние ее и вечером мне очень не понравилось. Возбуждение не проходило, глаза лихорадочно бегающие, то она быстро совсем соглашалась, то тут же опять возражала, то опять как будто соглашалась. Мы пробыли там до поздней ночи, то есть до того времени, позже которого нельзя было ходить по улицам. Уговаривали втроем и Муля, и Мур, и я. Под конец она сдалась, успокоилась, уже ровным голосом сказала, что поедет позже с другой группой, что Муля должен узнать завтра же в Союзе писателей, когда намечается отъезд следующей партии писателей и их жен, а пока постарается кое-что продать и собраться как следует. Мы договорились с ней твердо в воскресенье с утра пойти вместе в комиссионку и сдать вещи на продажу. Она даже как-то повеселела. Незадолго до нашего ухода к ней пришли какие-то старухи, как выяснилось потом те самые, что жили в монастыре. Расставаясь, она крепко меня обняла и поцеловала. На следующий день, утром, как только я пришла на работу, раздался телефонный звонок. Звонил Муля, Нинка. Марина Ивановна в 6 утра сегодня уехала в Елабугу. Голос у него был глухой, усталый и даже какой-то тоскливый. Я, совершенно пришибленная, опустилась на стул. Потом он ко мне зашел и рассказал, что узнал от соседей. Марина всю ночь судорожно собиралась, ссорилась с Муром, но настояла на своем. К 6 утра за ними приехал грузовик. Наверное, она все же созвонилась с Союзом. И она уехала вместе с Муром. Больше я ее не видала. Нина Гордон.